Виктор, сдавай последующие. Выпьем за неуправляемость Александра Смирнова. Но выпить не успели. Зазвенел непривычным своим звоном ручной дверной звонок, непроходящая гордость барахольщика Спиридонова. Алик встал было. «Обожди», — остановил его Смирнов. «Хотите, скажу, кто там за дверью?» «Думаешь, он?» — спросил Казарян. «Он», — уверенно подтвердил Смирнов. «Иди, Алик, впускай генерала Ларионова». Генерал Ларионов в штатском вошел в гостиную, увидел стол, спросил, не здороваясь. «Выпить поднесете?» «Поднесем», — пообещал Смирнов, а Казарян поинтересовался. «Что же не поздоровался с нами, Сереж?» «Так ведь вы руки не подадите», — свободно ответил Ларионов. «Это уж точно», — подтвердил Смирнов и Виктору. «Налей-ка ему стакан». Алик подставил к журнальному столу еще одно кресло, и Ларионов уверенно уселся, придвинул к себе стакан, подобрал закусь, четверо внимательно наблюдали за его действиями. «Что ж, не спрашиваете, зачем я к вам пришел?» — спросил, прерывая раздражавшее его молчание, Ларионов. Хотел, чтобы к нему относились серьезно. «А чего спрашивать?» — ответил Смирнов. «Выпьешь и сам расскажешь». «Ты, как всегда, прав», — подтвердил Ларионов. «Расскажу». Петухон был никакой. Для форсу опрокинул стакан одним махом, но не сумел как следует придержать дыхание и оттого, закашлявшись, допустил водку гулять по пищеводу туда-сюда. От нечеловеческих усилий загнать дозу 40-градусной в желудок слезы выступили на его страдальческих глазах. Но загнал таки, вздохнул освобожденно, укусил огурец и, жуя, смахнул ладошкой набежавшую слезу. А еще генерал осудил его неумелость Казарян. «Разве генералы так пьют?» «Генералы так не пьют», — согласился Ларионов. «Генералы пьют из деликатной посуды». «А за что тебе в отставку, Сережа?» — поинтересовался вдруг Алик. «Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить», — за Ларионова ответил Смирнов. «Спустил на тормозах дело Грекова, обрубил концы и гуляй, Вася». «Так, генерал в отставке?» «Так, да не так». Не то подтвердил, не то отверг предположение Смирнова генерала в отставке, одновременно с энтузиазмом закусывая. «Может, перестанем в кошки-мышки играть, Саня? Может, все-таки спросишь, зачем я пришел?» «Ты пришел, чтобы узнать, насколько серьезно мы за тебя взялись и до какого дна докопались. И еще, больше тебе некуда идти». «Так уж и некуда», — обиделся Ларионов. «Некуда», — еще раз уверенно заявил Смирнов. «Дело-то ваше секретное, и о том, что оно провалилось, ты можешь поговорить с теми, кто знает о нем. С работодателями своими ты говоришь только тогда, когда они тебя вызывают. Ну а к нам, влезшим в эти вонючие тайны, помимо твоего желания, по старой памяти можно припереться и без спроса». «Когда вы с Ромкой окончательно поняли, что в этом деле задействован я?» «В принципе, мы не собираемся отвечать на твои вопросы», — вместо Смирнова ответил Казарян. «Но на этот ответим. Окончательно поняли, когда ты 15 минут тому назад заявился сюда. А догадались после того, как узнали подробности операции по укрощению группировок. Почерк-то знакомый». «А чистенько я их накрыл, а?» — погордился Ларионов. «Хвастаться нечем», — осадил его Казарян. «Методика-то с Саней была разработана еще лет 20-30 тому назад. Правда, коварство, подлость и вранье твои. Этого не отнять». «Подлость, коварство», — приличная доза сделала свое дело, и Ларионова безудержно повело на монолог.